Всем привет, меня зовут Андрей Тушинский. Добро пожаловать на мой подкаст. Я достаточно много знаю, как мне кажется, и я думаю, что пришло время поделиться своими знаниями с другими людьми. И это происходит не только из-за того, что я много знаю, а еще из-за того, что я считаю, что нужно пропускать энергию дальше через себя. То есть это можно рассмотреть как сосуд, который переполнен водой. То есть я переполнен информацией, мне нужно ее отдать, чтобы получить новую. Также это можно рассмотреть с энергетической точки зрения. Это означает, что энергию надо пускать дальше для своего дальнейшего роста. Ну, концепция примерно одна. Это моя первая запись. Я где-то буду, может быть, неправильно что-то говорить, но, опять же, я человек, поэтому будьте снисходительны. Я рад вас всех приветствовать здесь. Я надеюсь, эта информация будет много кому полезна. Я всегда любил тоже кого-нибудь слушать, ну или читать, естественно, но слушать тоже иногда удобно, потому что можно включить, собственно, записи в машине или по пути там, в транспорте или просто занимаясь какими-то делами, можно получать полезную информацию. И многие сейчас говорят, что нужна ценная информация та, которую можно практически применить. Я с этим не совсем согласен, потому что у нас, как правило, ну, правильный порядок обучения заключается в следующем. Сначала мы получаем теоретическую базу, а потом или параллельно с этим запускаем ее в практику, то есть реализуем и получаем правильный результат. Но опять же, какая польза, например, в фильмах или просто в каком-то позитивном настрое или в негативном настрое. В общем, я думаю, что теория не менее полезна, чем практика. И теория, которая не несет практической пользы, она в принципе тоже полезная, она заставляет задуматься нас о жизни, о структуре мира, о том, что мы не знали и не подозревали, и изменить способ и вектор мышления. Соответственно, мы можем более широко понимать этот мир и изменить свое представление о нем. Ну, естественно, вырасти, потому что рост начинается именно из головы, а потом он реализуется на практике. Сказать есть много чего, поэтому я буду разбивать уроки, ну, точнее, подкасты на темы, я думаю, на подтемы, и буду давать вам информацию, получая от вас обратную связь, вы мне скажете, что вам больше нравится, что не нравится, или что более интересно, и я буду заострять на этом акцент внимания. Лично мне самому больше нравится тема эзотерики и духовного развития. Это самое интересное, потому что она заключает в себе конечную цель человеческой жизни, то есть каждого человека и общества в целом. И она дает практические методы или как так называемые ситхи, то есть силы, благодаря которым можно двигаться по этой жизни, к которой мы привыкли, какой-то стандартной жизни, намного эффективнее, радостнее и интереснее. Поэтому мне эти темы более близки. Но также я буду, естественно, затрагивать темы, которые относятся к колесу жизненного баланса. Наверное, это все уже знают, но я про него еще расскажу, напомню, что это такое. Это то, что касается непосредственно жизни каждого человека. Далее я, конечно, затрону психологию человека, то есть работу с мозгом не с точки зрения только психологии, а с точки зрения еще, наверное, других наук, квантовых наук и вообще вненаучной точки зрения, с эзотерической. Реальной информации очень много, и я ее стараюсь как-то упорядочить и подать в определенном виде, чтобы вы хотя бы примерно понимали, о чем я говорю. Ну, в общем, обозначу, наверное, три основных пока темы, и из них уже буду выделять подтемы. Значит, первая тема это у нас основная, это вот колесо жизненного баланса и развитие во всех направлениях жизни человека. Тоже, думаю, буду давать ценную информацию и, ну, естественно, практики, которые же можно применить в жизни, чтобы ее улучшить. Все мы к этому стремимся. А вторая подтема, она касается именно установок в голове, правильного мышления, психики человека. Ну, в общем, она касается всего того, что связано с мыслями, эмоциями, ну и телом. В том числе, потому что тело это продолжение мозга. Ну или это одно и то же, в принципе. Это тоже такая отдельная тема, которую тоже можно рассматривать. И третья такая основная тема, которая, как я уже сказал, мне больше всего нравится, это тема эзотерики, управления реальностью посредством мыслей и, ну, то есть некие силы, которые человек может у себя выработать, плюс духовное развитие и вообще предназначение. Предназначение в узком понимании этого слова, то есть с точки зрения материального мира, так и предназначение вообще человека в целом, откуда и куда мы идем, кто мы такие вообще есть. Ну и, соответственно, поговорим о просветлении, о просветленных людях, о том, кто все-таки мы есть на самом деле и куда мы движемся. Надеюсь, будет интересно. Постараюсь уроки сильно длинными не делать. Посмотрю обратную связь. Если уроки будут достаточно длинными и вам интересно будет это слушать, хотя сейчас есть, в принципе, перемотка, но я имею в виду там 1,5x-2x скорость, тогда буду сокращать. Если будет все-таки нормально заходить, то так и оставлю. Ну, планирую вести, наверное, подкасты от 10 там, до 40 минут, в зависимости от темы. И постараюсь говорить таким доступным языком. Очень надеюсь, что будете подписываться. Надеюсь, я буду полезен. Мне это очень хочется. Спасибо за внимание. Это был первый урок, и с вами был Андрей Тушинский. До встречи на уроке втором. Всем пока.